Глава 13. Саша. Саша надеялась, что она, родившись через 120 лет после гражданской войны в США, будет избавлена от необходимости слушать вблизи артиллерийскую канонаду. Но, увы, кузен Корда Арчи устраивал свадьбу в Гринвичском яхт-клубе, и семья в полном составе явилась на торжество. Личный секретарь отца Арчи снял для них просторный дом у самой воды, с тем расчетом, чтобы у Поппи и Хэтчера была своя комната, а Берта поехала с ними и присмотрела за детьми после церемонии. Дарли и Малкольм отправились в одной машине с детьми, усаженными на заднее сиденье и не отрывающимися от непрерывной трансляции канала Disney+. Родители Корда взяли к себе на заднее сиденье Берту, так что Корд и Саша пригласили в свою машину Джорджиану. С ней Саша пыталась поговорить с тех пор, как застала ее в стенном шкафу, но быстро поняла, что Джорджиана уже раскаивается в своей откровенности. В тот день у себя в спальне Саша попыталась было обнять ее, но Джорджиана поспешила уйти. На следующее утро Саша позвонила ей узнать, как она, но Джорджиана не перезвонила и не ответила на СМС-ку с приглашением выпить вместе пиво. Саша совершенно растерялась, не зная, как помочь человеку, который так явно не желает от нее помощи. Они встретились с Джорджианой у крытой парковки на Генри-стрит. Она забросила свою сумку на заднее сиденье, придавив тщательно разложенный чехол с Сашиным платьем. Саша предложила ей сесть впереди, но Джорджиана закатила глаза и прошла мимо, устроившись сзади в наушниках и глядя в окно. По дороге Саша рассказывала Корду о том, что произошло за последнее время у ее родных. Одышка перестала мучить ее отца, и ее родители уехали с ночевкой на отдых, оставив свою нервную собаку на попечение брата Саши, Нейта. Когда Нейт утром привез обратно собаку, старательно виляющую хвостом и счастливую от возвращения домой, ее сразу же вырвало в кухне. Но не как обычно, отвратительным месивом недопереваренного корма, а черными кружевными трусиками. В итоге мать Саши теперь подозревала, что у Нейта завелась новая подружка. «И почему собаки так любят белье?» — со смехом спросил Корт. «Потому что извращенцы», — сморщила нос Саша. «Так и есть», — согласился Корт. «Но отчасти я их понимаю». Саша фыркнула и потянулась было, чтобы игриво шлепнуть мужа, но вспомнила про Джорджиану, погруженную в свой горестный мир на заднем сиденье. К тому времени, как они добрались до арендованного дома, родители Корда уже заняли большую спальню на первом этаже и устроили Берту в дальней комнате по коридору. Поскольку дети должны были находиться или по соседству с Дарли, или в комнате напротив, Корду и Саше досталась самая маленькая из комнат, единственная из всех с двуспальной кроватью под наклонным потолком. Саша могла бы достать до него поднятыми ногами. Она купила новое платье-футляр, длинное, на тонких бретельках, из льдисто-голубого, легко мнущегося шелка. И чтобы не мять лишний раз и надеть в последнюю минуту, разложила его на постели, пока красилась в одном белье. Ее беременность была еще почти незаметной. На церемонию они успели как раз вовремя и сели на задний ряд, программками прикрывая глаза от полуденного солнца, бликующего на воде. По-видимому, Арчи был заядлым яхтсменом. За обменом клятвами последовал жуткий залп из пушки. А потом какие-то мужчины в форме, вероятно, просто давние члены яхт-клуба, устроили над бухтой салют из 21 орудия. Саша тихонько хихикала, представляя, как они случайно потопят какую-нибудь легкую яхточку, но вообще-то была совершенно уверена, что стреляют холостыми. Арчи женился на женщине из Гросс-Пойнта, которую вся семья Стоктонов знала по своему клубу в Джупитер-Айленде. Она приходилась младшей сестрой девушки, с которой Арчи встречался еще подростком. И Корт потихоньку гадал, стало ли семье известно, как Арчи по ночам целовался в засос в беседке с сестрой своей невесты. Или же вся эта тема целиком под запретом. Эта сестра тоже присутствовала на свадьбе. Вместе со своим мужем и тремя маленькими дочерями с огромными бантами. Так что, похоже, никто устраивать сцены ревности не собирался. Больше половины гостей состояли в клубе «Джупитер Айленда», а вторая половина, вероятно, в одном и том же гольф-клубе. И когда свадебная процессия двинулась по проходу между скамьями и дальше на пристань, чтобы сделать снимки, Саша вдруг осознала, насколько долгая ночь ей предстоит. До скрининга анатомии плода Саша держала свою беременность в секрете, сообщив о ней только своей матери. Это означало, что на протяжении всей вечеринки ей требовалось притворяться, будто она пьет, и вдобавок прикидывать, какие из морепродуктов ей можно есть. «Не впадай в панику», — упрекала она себя. «Взбодрись». Вечер был дивный и ясный. На поблескивающих водах бухты покачивались суда. Над толпой плыла жизнерадостная музыка, которую играл струнный квартет. То и дело хлопали пробки бутылок шампанского. Подошла мать Арчи вместе с организатором свадьбы и попросила Стоктонов держаться вместе. Скоро прибудет фотограф снимать гостей со стороны жениха. Саша и Корт проголодались, поэтому сразу же направились к официантам, уже начавшим разносить закуски. Корт давным-давно овладел искусством нажираться на свадьбах, как свинья. Он обожал хрустящие креветки с кокосом и крохотные пирожки с говяжьим филе «Веллингтон», курятину на шпажках и чипсы-решеточки с тунцом под соусом тартар. Поэтому быстро обнаружил место, откуда под навес входили официанты с подносами, и встал поблизости, чтобы перехватывать каждого. Он вел себя совершенно бесстыдно. Мог подойти к незнакомым людям, угощающимся с подноса золотистыми треугольничками из слоеного теста, и воскликнуть: «О, что это тут у нас?» Даже если уже попробовал с полдюжины. И Джорджиана была ничем не лучше. Обычно, оказываясь где-нибудь вдвоем, они наедались до отвала, как животные, и с удовольствием гонялись за официантами, к явному ужасу их матери. Но сегодня Джорджиана только смотрела на воду остекленевшими глазами. Саше отчаянно хотелось поделиться с Кордом секретом его сестры, чтобы он помог ей пережить случившееся. Но она понимала, что этого делать не стоит. Ведь Джорджиана доверилась ей. Корт как раз вложил в руку Джорджианы бокал для мартини, полный крабовых ножек, когда какой-то официант поспешно выбежал из-под навеса, звеня высокими бокалами для шампанского на специальной подставке. Джорджиана посторонилась, ударилась локтем о стойку навеса и опрокинула весь бокал крабового мяса с соусом себе на грудь. «Ах, черт!» — вырвалось у нее. Ярко-красный томатный соус пропитал ткань спереди. Платье было непоправимо испорчено. Корт схватил стопку белых салфеток, но они оказались испачканными напрасно. Даже промокнув ими пятно, платье было уже не спасти. «Ой, Джорджиана, нам же фотографироваться через 5 минут!» — встревожилась ее мать. «Сейчас посмотрю, нет ли у них в дамской комнате пятновыводящих салфеток или чего-нибудь такого». Саша метнулась прочь. В помещении при дамской комнате обнаружились корзиночки, полные мятных постилок для освежения дыхания, заколок-невидимок, спрея для волос и бумажных платочков. Джорджиана вошла следом за Сашей. «Есть что-нибудь?» «Нет, только спрей для волос и постилки». «Тогда я просто замочу бумажное полотенце». «Нельзя мочить шелк водой, окончательно испортишь платье». «А, по-моему, хуже уже не будет», — безнадежно заявила Джорджиана. «Если отнесешь его в химчистку, пятно, скорее всего, сведут. Но если приложишь мокрое бумажное полотенце, от воды останется след, который уже не очистится». «Твою ж мать!» — Джорджиана мрачно уставилась в зеркало. «Давай поменяемся платьями». Саша завела руки за спину и принялась расстегивать пуговицы. «Боже, ни в коем случае! У меня есть с собой еще одно. Ты надевай мое и фотографируйся вместе со всеми. А я просто возьму такси и съезжу переодеться. И к ужину как раз успею вернуться. Я же все равно никого здесь не знаю, так что все в полном порядке». Саша переступила через свое голубое шелковое платье и застыла в одном лифчике и трусах, выжидательно держа платье на весу. «Ты уверена?» «Да, только не заставляй меня целый вечер торчать здесь голышом», — засмеялась Саша. Джорджанна стащила через голову свое мокрое, распространяющее томатный запах платье. «Какая ты предусмотрительная! Взяла сразу два платья! Я бы до такого ни за что не додумалась!» «Да я просто никогда не знаю толком, как одеваться на выходы с твоими родителями. Вот и беру на всякий случай замену». Джорджанна шагнула в голубое платье-футляр и повернулась, чтобы Саша застегнула его на спине. Платье было тесноватым, но совсем чуть-чуть, и Саша ощутила прилив счастья и сестринской теплоты. Она надела через голову платье цвета лаванды, подбоченилась, повернувшись к зеркалу, и усмехнулась, убедившись, что пятно выглядит еще уродливее, чем раньше. «Ладно, пойду на подъездную дорожку ждать такси. Скажи Корду, что я вернусь через 20 минут». «Спасибо, Саша!» Джорджанна наклонилась, поцеловала ее в щеку и поспешила обратно на лужайку фотографироваться. В арендованном для них доме Саша плюхнулась на кровать, стараясь не удариться о наклонный потолок. Сколько ей удастся прятаться здесь от свадебной суматохи? Она вытащила телефон и задумалась, не посмотреть ли полчасика что-нибудь на Нетфликсе. За это время ее уж точно никто не хватится. Она положила ладонь на свой плоский живот. «Эй, там, привет!» Но тут же виновато поднялась, переоделась и вызвала такси, чтобы ехать обратно на торжество. К тому времени, как она отыскала Корда, семейные фотосессии уже завершились. Заканчивался и час коктейлей. План рассадки гостей был составлен так, что младшее поколение Стоктонов разделили. Дарли и Малкольм сидели на другом конце зала с кузенами из округа Колумбия, Джорджиана с младшими родственниками и своей лучшей подругой, кузиной Барбарой, которую все звали Буль-Буль. А Саша и Корт попали за один стол с банкирами. Обменявшись рукопожатиями и поцелуями в щеку со всеми за столом, Саша села рядом с Кордом, аккуратно пристроив сумочку за спиной, а шаль на спинке стула. «Наконец-то!» — сосед справа широко усмехнулся, протянув руку. «Мне довелось познакомиться с дрожайшей половиной Корда». «А, привет!» — нерешительно засмеялась Саша. Ее всегда смешило, когда мужчины называли жен своими дрожайшими половинами. Обычно это говорилось шутливо, тем же тоном, каким могли бы объявить «моя жена — босс». И сразу становилось понятно, что совсем не это имелось в виду. Это выражение каким-то образом неизбежно поднимало вопрос статуса в браке. Одна половина получше, другая похуже. Саша знала, что для большинства родных Корда половина получше — это бесспорно он. «Я так жалел, что не смог побывать на вашей свадьбе», — продолжал незнакомец. Он был чуть старше Корда, однако носы у них выглядели совершенно одинаково, и Саша обнаружила, что уставилась ему в лицо, как загипнотизированная. «Прийти-то я хотел, но моя жена была на 9-м месяце беременности, нашим 4-м, и я побоялся пропустить знаменательный момент». «А, так у вас новорожденный! Поздравляю!» Саша заулыбалась. «Благодарю. Это что-то вроде карточки из кофейни, на которой пробивают дырки и дают 10-й кофе бесплатно, а я уже почти на полпути». «Но хватит флиртовать с моей женой», — наклонился к ним Корт. «Корт, хватит перебивать, пока я флиртую», — отмахнулся от Корда Ноа. «Саша, я слышал, что вы предприниматель и что основали свой бизнес. Расскажите мне о нем». Саша редко думала о себе как о предпринимателе, но в самом деле работала на себя. После окончания школы искусств она устроилась дизайнером в специализированное рекламное агентство, где разрабатывала суперобложки для книг и рекламные материалы, оформляла ежегодные отчеты компаний и каталоги. Пройдя по карьерной лестнице в агентстве, она основала собственную дизайнерскую фирму, так как поняла, что сумеет зарабатывать больше и сосредоточиться на тех проектах, которые доставляют ей удовольствие, иметь более полное представление о том или ином бренде, в итоге создавать более цельный облик и визуальный материал. Она арендовала небольшой офис в Дамбо, где держала компьютер и где могла получать и отправлять посылки. И к 35 годам зарабатывала больше, чем когда-либо удавалось зарабатывать ее родителям. Со своей точки зрения она достигла успеха. Однако это был род успеха, который мало что значил в глазах других людей. Ее родители и братья знали, что у нее свой бизнес. Знали, что она занимается дизайном брендов, о которых были наслышаны, транспортного музея, производителя домашнего текстиля «Бруклинен», пивоварни «Сикс Пойнт», Нью-Йоркского филармонического оркестра. Однако ее работа была достаточно абстрактной, поэтому никому не хотелось тратить время на разговоры о ней. Пожалуй, на ее свекры и свекровь она производила еще меньше впечатления, если такое возможно. Порой казалось, что в кругу их общения решительно все имели отношение к финансам, праву или недвижимости, и любая другая сфера считалась чуждой и менее престижной. Разумеется, Саша хотела быть художницей. Да, она гораздо охотнее целыми днями рисовала бы или писала красками. Однако у нее были сеансы «Пей и рисуй», и она нашла способ вписать искусство в свою жизнь в промежутках между этими сеансами, а также зарабатывать деньги своим талантом. Выяснилось, что кузен Корда, увлеченный коллекционер произведений искусства, знаком с одним из преподавателей Саши из Купер-Юниона, и что он в самом деле заинтересован возможностью узнать, как она использует свое классическое образование при создании визуальной индивидуальности брендов. Разговор зашел об их любимых фотографиях, галереях в Челси, и собеседник настолько очаровал Сашу, что весь ужин пролетел незаметно за непринужденной беседой. После ужина начались танцы, и Саша, вдруг опомнившись, обнаружила, что следует за Кордом на танцпол. У нее сложилось впечатление, что в его семье все мужчины так измучены уроками бальных танцев, которые были вынуждены посещать в подростковом возрасте, что ни один из них не научился танцевать, как нормальные люди. Потому все они и прячутся в баре на свадьбах. Корд был исключением из этого правила. Никогда не упуская шанс повалять дурака, он тащил ее танцевать, нарочито опрокидывал, делал вид, будто зарывается лицом ей в грудь, а она смеялась и притворялась, будто водит его на галстуке, как на поводке. Краем глаза Саша видела, что Дарли танцует с Малкольмом, и даже Чип и Тильда ненадолго вышли на танцпол размяться под Битлз. Разрезали торт, и гости постарше начали расходиться в суете поцелуев и хмельных объятий. Оркестр закончил выступление. Молодежь направилась из-под навеса в клуб, где все еще был открыт бар. Официанты вынесли подносы с мини-гамбургерами и кулечками картошки фри. Джорджиана свернулась клубочком на кожаном диване, сбросив туфли. Ее кузина Буль-Буль без всяких претензий на элегантность развалилась рядом с ней. Дарли и Малкольм подсели к ним, раскрасневшиеся и счастливые с виду. Малкольм стащил галстук и запихал его в карман пиджака. Арчи с молодой женой вышли к гостям под шквал приветственных криков. И вскоре он уже рассказывал собравшимся свою излюбленную историю о доме на Спайглас-Лейн. Эту историю Саша слышала раз пять, но она не приедалась. Арчи с женой отдыхали в Тельюрайде. После целого дня катания на лыжах выпили вина и решили посмотреть порно у себя в номере отеля. Через пять минут Арчи сообразил, почему обстановка выглядит такой знакомой. Актеры занимались сексом в шезлонге у дома на Спайглас Лейн. Это был, несомненно, дом Стоктонов, узнаваемый по лабиринту из живых изгородей и теннисным кортом на заднем плане. Сильно сомневаюсь, что дядя Чип и тетя Тильда настолько стеснены в средствах, что начали сдавать свой дом в аренду производителям порнушки, Арчи позвонил Корду, чтобы тот сообщил родителям. В итоге Корд попал в дико неловкую ситуацию, объясняя родителям, что их дом засветился в порно. Нет, сам он не видел, но видел один из его знакомых, так что им следовало бы позвонить адвокату. Оказалось, что сотрудники ландшафтной компании на протяжении долгих лет пользовались то одним, то другим пустующим загородным домом и до тех пор не попадались. Так что оставалось лишь гадать, сколько людей видели снятые ими фильмы и слишком конфузились, чтобы хотя бы попытаться разрешить загадку. Тильда велела смотрителю сдать в мусор шезлонги, купила новые с красивыми подушками, заказала генеральную уборку дома и набухала в бассейн столько химикалий, что с гарантией убила не только хламидии, но и все живое поблизости. Когда Арчи и Корт повалились друг другу в объятия, покатываясь со смеху, Саша извинилась и ускользнула в дамскую комнату пописать и быстренько поправить макияж. А когда вернулась, Корда нигде не было видно, а Дарли увлеклась разговором. Поэтому Саша тихо присела в кресло, стоящее в укромном углу, чтобы без помех проверить телефон. Просматривая почту, она краем уха слушала, как Буль-Буль рассказывает о своей запланированной поездке на Каймановы острова. И вдруг Дарли озадаченно перебила ее. «Джордж, а разве ты была не в лиловом платье?» «Ну да», — сонно отозвалась Джорджиана. «А это платье на мне с коктейлей». «Погоди, на тебе было другое платье?» — встрепенулась Буль-Буль. Она перебрала и теперь говорила громче, чем стала бы, будучи трезвой. «Было лавандовое, но я заляпала весь перед крабами с соусом, и Саша поменялась платьями со мной». «Саша отдала тебе свое платье?» — переспросила Дарли, растерянно гадая, что же тогда надела Саша. «Постой, кто поменялся?» — с неподдельным удивлением воскликнула Буль-Буль. «Саша сняла свое платье и отдала его мне», — попыталась объяснить Джорджиана. «О, забавно получилось. Саша, я даже не поняла, о ком ты. Вы же обе всегда называли ее охотницей за деньгами», — захихикала Буль-Буль. Джорджиана тоже засмеялась, кажется, в первый раз за вечер. А Саша почувствовала, как кожу овеял холодок. Она тихонько поднялась и вышла на парковку. Саша так и не сказала Корду, что на самом деле произошло на свадьбе в Гринвиче, сославшись на мигрень. И на следующий день по пути в Бруклин не снимала темных очков. После этого она решила прекратить всякие попытки сблизиться с сестрами Корда. Перестала приглашать его родных на ужины в дом из известняка. Перестала приезжать на выходные в дом на Спайглас Лейн или по будням обедать у Дарли. Встреч по некоторым поводам, вроде дней рождения или праздников, избежать не удавалось. Но в остальном Саша держала дистанцию. Да, Джорджиана страдала. Она спала с женатым человеком, а он погиб. Это ужасно. Да, Дарли переживала за Малкольма, опасаясь, что его карьера погублена навсегда. Но теперь Саше было ясно, что ей поверяли свои секреты только потому, что их совершенно не интересовало, что она подумает. Она им не родня, не тот человек, от которого можно услышать хоть сколько-нибудь значимое суждение. Она — емкость, куда можно выплескивать эмоциональные вспышки, живой аналог подушки, в которую можно выплакаться.